по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и мои соведущие. Сегодня на ваши вопросы будут отвечать доктор филологических наук, профессор Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и доктор филологических наук, доцент кафедры русского языка того же университета Валерий Анатольевич Ефремов. Телефон в студии помните? 325-61-77. Вы можете позвонить и задать свой вопрос, ну а можете послать его на пейджер номер 309-26-65. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или письмах. Передо мной лежит письмо от Зои Алексеевны Генераловой из города Ступино Московской области. Сама Зоя Алексеевна просит ответить максимально коротко на ее вопросы. Первый вопрос. Как я провел этим летом? Разве можно так говорить? Зоя Алексеевна, да, мы многократно говорили, что если вы посмотрите фильм, то вы поймете, откуда появилось это название. Главный герой в состоянии сильного эмоционального аффекта не может выстроить правильно фразу, которая нам известна со школьной скамьи. И в этом случае название фильма обусловлено его содержанием. Поэтому в этом случае так говорить можно. Второй вопрос. Образчик западного искусства вместо образец. Ведь образчик, пишет Зоя Алексеевна, это всего лишь кусок ткани. Можно ли так говорить? Ну, честно говоря, я не нашел в словарях значение слова «образчик» как кусок ткани. Вот есть геологическое понятие «образчик» как кусок руды или вот какой-то породы. Ну, и «образчик» в первом значении – это, безусловно, пренебрежительное, с пренебрежительной оценкой синоним к слову «образец». Поэтому если журналист ли какой-то человек сказал «образчик западного искусства», то, скорее всего, в этом словосочетании содержалась отрицательная оценка того, о чем идет речь. Следующий вопрос. Красивше вместо краше и красивее. Можно ли так говорить? Ну, конечно же, нет. Перед нами классический пример диалектной формы, и это можно оставить только диалектоносителем. Давайте прервемся. Вот у нас уже звонок. Послушаем, кто же дозвонился, а потом ответим на оставшиеся вопросы. Да, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, это Екатерина Павловна. С кучей дурацких вопросов к 1 апреля. Вот из прошлой передачи я не поняла. Мы тут говорили про пузо и железо, а я не поняла, в чем смысл всей этой беседы. А у меня сразу авизо нарисовалось и ариоза. А зачем они нарисовались, я, короче говоря, так и не поняла. А говорить я хотела, знаете, о чем? Бедный снепорог, который преследует меня всю мою сознательную жизнь с детства. Помните, Александра Яковлевна Бруштейн, у нее трилогия для девочек, про советскую жизнь, «Дорогу уходит даль». Там юная героиня попадает первый раз в театр, и там дают бедность не порок Александра Николаевича Островского. Ребенок, засыпаясь, переполненный впечатлениями, говорит, а бедного с непорока так и не показали. Знаете, сколько у меня с непороков было? И я так в детстве так все думаю, Господи, неужели у меня только у одной? А вот оказалось, что и не только у меня, у одной. Вот Кривонос Виктор Анатольевич Антонович говорил, что ему тоже казалось, что на ленинградских мостах не целуются. Так, давайте все-таки к вопросу о русском языке перейдем, а то у нас такие длинные пассажи, и мы теряемся, уже не понимаем, про что говорим. А говорим мы про то, что... А вот еще потом мне прислышалось... Так подождите, что с пороком, бедностью и пороком? Там какой-то вопрос у вас есть конкретный? А вот при том, что слышится не то, что нужно слышать, при том, что хороший слух. Вот я уже взрослая была, мне прислышалось... И Ленин такой молодой, юный Гайдар впереди, извините меня. И не только мне, но и 7-летнему ребенку, вот дочери моей сотрудницы, слышалось то же самое. Но я-то послушала, да расслышала, что это не Гайдар, это Октябрь. А ребенку-то зачем напрягаться? Так, а вы что, вы хотите, чтобы мы сейчас обсуждали? Послышалось нам или нет нечто подобное? Не бывает ли с вами такого? Мне кажется, вот такого не бывает. Но я бы добавил к этому, что речь идет о совершенно закономерном явлении. Одно дело видеть написанные на бумаге слова, другое дело воспринимать их на слух. Когда мы произносим слова, мы, разумеется, произносим их не побуквенно. существует целый ряд фонетических явлений, закономерных, подчеркиваю, фонетических явлений, которые ведут к тому, что части слова, оказавшиеся, во-первых, в безударном положении, в особенности оказавшиеся между двумя ударениями, где-то вот в середине длинной дороги от одного ударения к другому, вот эти части слов или словосочетаний слышатся плохо, отсюда и возникают ослышки. Конечно, такое бывает с каждым, и, конечно, это явление, избавиться от которого в живой устной речи невозможно. Поэтому, скажем, и от лекторов, и от всех других людей, которые должны выступать публично, требуют и этому учат повышенного внимания к своей дикции, требуют более тщательного слежения за тем, как я что-то произношу, для того, чтобы мои слушатели не ослышались, восприняли мою речь правильно. Это совершенно естественная вещь. Так что спасибо, Екатерина Павловна, за вопрос. Да, но что касается конкретных фраз «бедность не порок» или «кто там впереди», «Гайдар» или «Октябрь», это не повод для обсуждения. Да, я думаю, что Екатерина Павловна не об этом и спрашивала. Скорее, вопрос сводился к тому, почему это случается и случается ли такое с нами. С любым это случается. А можно я приведу красивый пример, который в свое время вычитал в статье Дмитрия Сергеевича Мережковского «Две тайны русской поэзии». Он рассказывал, что когда он был маленьким, мама ему пела не пела песни, а читала стихи. Его любимое стихотворение было «Ангел» Лермонтова, которое начинается «По небу полуночи ангел летел». И вот маленький Дима Мережковский был абсолютно уверен, что «по небу, по луночи ангел летел». Он думал, что есть какая-то луночь, по которой этот ангел и летел. Так что, может быть, не случайно в разговоре Екатерины Павловны возникала тема детей, которые иногда не могут воспринимать слово просто потому, что в их лексиконе этого слова нет, и они пытаются переосмыслить то, что им слышится. Конечно. И по поводу пуза и железа, это вопрос... Шуточный вопрос, которому 100 лет в обед, он давно прекрасно известен. Если вы хотите поставить человека в тупик, показать ему, продемонстрировать ему, что он недостаточно хорошо владеет родным языком, нужно попросить его назвать хотя бы 3 существительных, которые оканчиваются вот на это самое «зо». Желательно, чтобы это были, конечно, нарицательные, а не собственные существительные. Но права Екатерина Павловна в том, что, конечно, не только пузо и железо, но вот то же самое авиза, ариоза и так далее. А как это по-русски? Нам вот уже написали, мы так и не поняли, можно ли все-таки говорить краше вместо красивее? Нет, конечно, нельзя. То есть краше — это... Красивше. Нельзя. А, да, мы про красивше говорили, да. А краше — это литературная форма, да, сравнительная степень прилагательного красивой. Да. Разница... Там есть стилистические оттенки, и есть, может быть, есть еще оттенки, связанные с тем, о каком предмете говорят. Вот когда говорят о человеке, о девушке, да, она стала краше прежнего, вот это совершенно стандартное употребление именно этой разновидности формы сравнительной степени. Можно сказать, она стала еще красивее, но можно сказать, она стала еще краше, и это хорошо, это по-русски. Ну, а сказать, что там, я не знаю, здание стало еще краше, это уже как-то возможно, но... Угу. Так что здесь вот такие еще есть оттенки. А знаете ли вы, какого рода название реки Оридиш, спрашивают нас? Да, Оридиш мужского рода. Поэтому мягкий знак там не нужен на конце. Совершенно верно. Слушаем, кто еще дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Уважаемые ведущие, меня зовут Лариса Николаевна. Вот меня волнует такой вопрос. Ну, в любом языке, конечно, всегда появляются слова, так скажем, как это называется, слова мусор, да? То есть слова, которыми речь нужна, где нужно, где не нужно, оснащается. В последнее время слышу очень часто в речи многих своих знакомых, и в речи по телевизору, и по радио, слово «соответственно». И я понимаю так, что его сейчас применяют совершенно не там, где нужно, не в том контексте, где оно должно бы применяться. И когда своих знакомых, близких, друзей поправлять, хотелось бы привести какие-то веские примеры или аргументы того, где это слово действительно нужно применять. Вот просьба к вам, Михаил Яковлевич, скажите, как я могу сказать людям, где на самом деле нужно говорить соответственно? Лариса Николаевна, сначала встречный вопрос. Вы можете привести пример неуместного употребления этого слова? Да, сейчас попробую я сделать такую фразу, которую слышу от своих друзей, например, могут сказать так. Вот мы встретились с нашими коллегами и, соответственно, поговорили о делах. Почему, соответственно? Мы просто поговорили о делах, когда встретились. Ну и вот что-то вот такое подобное. Так, Лариса Николаевна, теперь ваш вопрос более или менее понятен, но видите ли, в чем дело? У меня все-таки есть некоторые сомнения в том, что такое употребление наречия, соответственно, следует квалифицировать как словесный мусор. Если рассматривать пример, который вы привели, мы встретились с друзьями и, соответственно, поговорили о делах, естественно, возникает вопрос, собственно, мы поговорили-то соответственно чему? Но, по всей видимости, соответственно, цели встречи. Если мы встречаемся с друзьями, это, ну, одна из естественных целей, которая, может быть, даже не преследовалась, не закладывалась в план встречи изначально, но разговор о делах, о том, как у кого движется жизнь, что происходит, это совершенно естественная вещь. Вот представление о том, что это естественное течение событий и заложено в употребление наречия в роли вводного слова в подобного рода фразе. Понятно, что это не то, что должно быть, скажем, в письменном тексте. Конечно, в письменном тексте, вот в таком книжном стиле, слово, соответственно, должно употребляться согласно более строгим нормам. Здесь то, чему, собственно, соответствие чего с чем устанавливается, здесь вот второй член этой, так сказать, пропорции, этого отношения не назван. Но он подразумевается, его очень легко вычислить. Я думаю, именно по этой причине ваши друзья, которые, судя по вашей речи, наверное, очень неплохо владеют литературным языком и употребляют это слово, в общем-то, слово книжное. Так что не спешите упрекать своих друзей в создании нового словесного мусора. Я думаю, вы излишне строги. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону слушаем. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Да. Здравствуйте, это да, я? Да, слушаем вас, конечно, да. Герман Семенович, здравствуйте. Да, Герман Семенович, вот пожалуйста. Вопрос, есть ли у нас в стране какая-то служба или орган, который устанавливает правила написания вновь появляющихся слов в нашем языке. Вот, например, такие слова «хоккей», «теннис». Зачем здесь двойные слова, буквы? Вы считаете, это новые слова? Да, для меня, для старика, да. Герман Семенович, не служба, но есть. Есть орфографическая комиссия при Академии наук. Она существует при Институте русского языка имени академика Виноградова, Российской Академии наук, в Москве, разумеется. Деятельность орфографической комиссии направлена прежде всего на редактирование орфографического словаря, выходящего, соответственно, под грифом Академии наук. И вот все принципиально важные решения, связанные с графической передачей новых, вошедших в наш язык заимствованных слов, в обязательном порядке проходят через горнило вот этой самой орфографической комиссии. Так что да, такой орган есть. Как это по-русски? Вот говорят, длинные пассажи, а в пьесе ревизор восклицает: «Ах, какой пассаж!» Что же все-таки тут имеется в виду? Дело в том, что слово «пассаж» в разное время в русском языке значил разные вещи. Мы привыкли к тому, что пассаж, как в Петербурге, это некая крытая галерея, чаще всего в которой торгуют чем-то. Но во времена Гоголя пассаж мог еще означать странный или иногда неприятный случай. Это что-то похожее на слово «оказию». С другой стороны, людям, которые часто работают с текстами, известно значение слова «пассаж» как некий фрагмент текста, какая-то изощренная фигура в тексте тоже быть может. Все это восходит к значениям во французском языке, но в разное время какие-то значения были востребованы, какие-то нет, и вот поэтому получается, что сейчас, читая «Ревизор», мы уже должны вспоминать вот старую слово. Но в основе всех этих употреблений лежит, в общем-то, одна и та же идея. Пассаж, само слово связано с глаголом, с однокоренным глаголом, который означает какое-то следование, прохождение, собственно, почему пассажем называется галерея магазинов, потому что по ней гуляют. И вот когда во времена Гоголя вот, героиня его восклицает «Ах, какой пассаж!», подразумевается, какая неожиданность после того, что предшествовало. То, что произошло сейчас, является неожиданностью. Понятно, да? Кроме того, еще в музыке есть понятие «пассаж». Да? Это тоже последовательность. И фрагмент текста — это тоже последовательность. Так что вот эта идея все равно в основе всех этих употреблений продолжает лежать и объединяет их. Это по-русски. Да, пожалуйста, вопрос по телефону слушаем. Представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Юрий Дмитриевич. У меня такой вопрос. Может, не только у меня. Частица «пол» пишется через дефис. Перед второй частью собственного имени «пол Москвы», перед гласной «пол аршина», «пол очка», а также перед буквой «л». Пол листа и пол литра через дефис. Вот как хорошо, целое правило всем напомнили. Но пол литровка пишется слитно. Почему? Спасибо. Исключение. Ну, это исключение, и кроме того, есть еще вот такой существенный момент. Когда мы говорим «пол Москвы», мы подразумеваем половину Москвы. Это наполовину существительное, а наполовину счетное существительное. Кстати, «пол» — это не частица, а это корень. Когда мы говорим «пол литра», здесь тоже с одной стороны существительное, с другой стороны это такое полусчетное существительное. Пол-литровка — это совершенно другое. Здесь никакой идеи счета уже нет. Это такая бутылка, в которую помещается пол-литра известной жидкости. И, следовательно, здесь другой тип значения, на этом различии и основано исключение. Да, и оно все равно оговаривается как исключение, оговаривается, чтобы подстраховать возможный случай. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, еще слушаем, кто же нам дозвонился. Алло, да. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Это говорит Юлия Станиславовна. Да, Юлия Станиславовна, пожалуйста. Вы знаете, вот у меня дочка недавно из школы пришла. Вот они на уроке биологии, они там что-то изучали, и учительница им сказала, что правильно говорить дрозофила, а не дрозофила. И мы все в недоумении, понимаете? Вот мы никогда не слышали раньше такого ударения. А скажите, пожалуйста, чем-нибудь, Юлия Станиславовна, вот эта учительница чем-нибудь мотивировала, она как-то объяснила, может быть, это профессиональное ударение, может быть, это еще что-то? Она сказала, что это по-научному. Правильно произносить. Ну вот пока мы выясняли у вас, Валерий Анатольевич успел найти в орфоэпическом словаре русского языка, рекомендованным министерством в качестве одного из четырех базовых словарей русского языка. Вышедшим в Москве в издательстве «Астрель» в 2005 году следующую рекомендацию – «дрозофила». И при этом далее с восклицательным знаком указано «неправильно дрозофила». Вот, следовательно, вы можете взять этот словарь и показать соответствующую страницу, во всяком случае, своей дочке. Ну уж я думала, вы рекомендацию даете с учительницей идти на конфликт. Вот такую рекомендацию дать я не решаюсь, поскольку я сам проработал в школе 10 лет, и я с огромным уважением отношусь к учителям, но я очень хорошо знаю, что учителя бывают разные. А вот как, кстати, ведь нам же часто звонят бабушки, мамы, потому что детям сказали нечто, вот они сомневаются, и не всегда бывают правы педагогик. Как вот с психологической точки зрения вы считаете лучше поступить? Что ребенку объяснить, и как вот из этой ситуации достойно выйти, никого не обидеть, и чтобы конфликт не разгорелся? Ну, я бы сказал так, что если вас очень волнует этот вопрос, если это не мелочь, с которой проще смириться, то тогда нужно все-таки поговорить с учителем. Очень уважительно, очень вежливо. В абсолютном большинстве учителя все-таки нормальные люди, умеющие признавать свои ошибки. Если же вдруг разговор не получается, то тактика, а вы хотите все-таки настоять на своем, то тактика очень простая. Вы берете в руки тот же самый словарь, вы идете к завучу, вы объясняете ситуацию, вы приглашаете учителя в кабинет завуча, и дальше происходит разбирательство. Если одному человеку, что называется, уж простите, вожжа под хвост попало, то другому педагогу, я думаю, будет нетрудно разобраться в том, кто прав, и объяснить учителю, что нужно просто признать свою ошибку. Никогда не забуду пример, который преподала и мне, и всем моим одноклассникам учительница русского языка и литературы Кира Абрамовна Уткина. Я учился в 5 классе, и Кира Абрамовна на одном из уроков что-то вот ошибочно сказала. По-моему, мы разбирали правила о правописании суффиксов «ек», «ик», когда «ек», если есть беглое гласное, когда «ик», если ее нет. И когда мы дошли до слова «внучек», она вызвала меня, я ответил, что должна писаться гласная «е» в суффиксе, потому что значит, в формах косвенных падежей она пропадает. И Кира Абрамовна сказала, нет, это неправильно, потому что тогда получается, что внучек совпадает с внучкой в формах косвенных падежей. На следующем уроке Кира Анатольевна публично извинилась за ошибку, допущенную ею на предыдущем уроке. Публично, при всем классе. И я понимаю, насколько трудно ей это было сделать. Но она это сделала. И поверьте, уважение абсолютно всех моих одноклассников к ней от этого только выросло. Как это по-русски? Да, пожалуйста, дозвонившегося слушаем. Вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Аркадий Николаевич. Я регулярно время от времени вам звоню. Помните, вопросы были забить, гол, и так далее. Так, сейчас у меня, как всегда, несколько вопросов, буду быстренько. Так, дарить подарки. Ну, не очень много, ладно. Ну, штучки 3-4 устроит. Хорошо, у меня торг здесь неуместен. Простые вопросы. Дарить подарки, как вы к этому относитесь? Масло масляное, я так считаю. Теперь второй вопрос. Такая фраза часто аналогичная этой, звучат такие фразы. Стоимость, например, автомобиля оценивается в 1 миллион рублей. Как это? Стоимость оценивается. Автомобиль оценивается. Это второй вопрос. Третий. Хорошо. Вернемся к ударению. Тогда я спрашивал, комиссия создана. Я считал так. Вы сказали, что оба варианта и создана, и создана возможно. Но я посмотрел в словаре, в орфографическом, 1985 года, и там только один вариант. Создана комиссия. Так, ну и последнее. Вот сейчас часто говорят «Манежка», «Варшавка». Вы, наверное, тоже слышали. Это Манежная площадь. Там теперь уже говорят «Встречка», «Петроградка». Так мы тогда дойдем и до того, что будем называть Дворцовую площадь «Дворцовкой». Как вы к этому относитесь? Спасибо вам большое. Ну, по поводу первого вопроса, дарить подарки, надо сказать, что вообще-то перед нами пример того, что называется неизбежная тавтология. В некоторых случаях в русском языке, так уж случилось, мы не можем иначе выразить ту или иную идею, как не использовать два однокоренных слова. Например, мы можем сказать только «постелить постель», и ничего другого здесь сказать нельзя. То же самое «крыть крышу» — это устойчивое словосочетание, в котором оба слова однокоренные, и это, еще раз подчеркну, называется неизбежная тавтология. Дарить подарки — это та же самая история. Ничего неправильного или ошибочного в этом словосочетании нет. Что касается стоимости автомобиля, которая оценивается в таком-то размере, я бы сказал, что здесь такая двойственная ситуация. С одной стороны, оценивается автомобиль. Сам автомобиль является предметом оценки. И эта оценка выражается в некоторой денежной сумме. С другой стороны, требуется выяснить, сколько стоит этот автомобиль. Величина, искомая величина, называется существительным «стоимость», но при этом глагол «оценивать» или «оцениваться» выступает в несколько ином значении. Когда мы ищем ну, какое-то приблизительное обозначение для того, как мы в целом воспринимаем какой-то предмет, мы тоже можем говорить об оценке. Например, я оцениваю ваши шансы очень высоко, я оцениваю ваши шансы не очень высоко и тому подобное. И вот здесь две этих ситуации употребления одного и того же слова совпали. Отсюда возникает впечатление тавтологии. Но, повторяю, поскольку речь идет о приблизительном оценивании, о выяснении приблизительной стоимости автомобиля, это не может происходить тогда, когда вы приходите в магазин и видите ценник, на котором черным по белому написано, сколько же он действительно стоит. Речь может идти о такой вот оценке только тогда, когда автомобиль является подержанным, и нам нужно примерно получить вот эту величину. Вот поэтому здесь и возникает такая ситуация, и думаю, что здесь избежать такой полутавтологичности тоже вряд ли можно. В том, что касается третьего вопроса, Аркадий Николаевич, то все-таки нужно проверять ударение по орфоэпическим словарям, а не орфографическим. Ведь если вы вдумаетесь, то функция орфографического словаря только одна — показать, как это слово пишется. А все остальные дополнительные. Да, все остальные функции дополнительные. Конечно. И поэтому в орфографических словарях, в принципе, если тем более мы говорим о формах слова, а не о самом слове исходном, могут и не указывать возможные существующие варианты акцентологически, потому что это не задача данного словаря. Все, что касается произношения и постановки ударения, нужно проверять по орфоэпическим словарям. Еще раз, во всех орфоэпических словарях создана и создана, даются как два равноправных варианта. И, наконец, четвертый вопрос Аркадия Николаевича. Как мы относимся к вот таким новообразованиям типа «встречка», «левашовка», «петроградка» и так далее? Встречка, согласен, появилась сравнительно недавно, может быть, 10, может быть, 20 лет. Петроградка существует очень давно. Они неравноценные слова-то, да? Неравноценные. Вот, воспринимаются неравноценные, очень неравноценные. Конечно. Но и то, и другое. Равно как и публичка, пусть вот к этому слову у всех людей, кто работал в публичной библиотеке, отношение такое трепетное, все равно это разговорное словечко. И встречка, и петроградка, и левашовка, и образуйте от названия любой площади любого города подобную номинацию, у вас все равно получится исключительно разговорная номинация. Вот там этим номинациям и место. Как к ним относиться? Пока они находятся в положенной им сфере, то есть исключительно в сфере разговорной речи, они, собственно, могут затрагивать только вкус людей, которые сталкиваются с этим, и которые каждый решают для себя, употребляют они такие слова или нет. Я, например, как автомобилист, вполне могу употребить «встречка». Могу употребить это слово, потому что каждый раз произносить полное словосочетание, встречная полоса или полоса встречного движения, может быть просто неудобно. Откуда это берется? Конечно, из закона экономии. Просто закон экономии речевых усилий. Человек, которому по 1000 раз в неделю приходится употреблять словосочетание «петроградская сторона», конечно же, как только снижается статус общения, если он выходит из кабинета официального лица и разговаривает уже с человеком, с которым он находится в близких отношениях, конечно, он не будет говорить «петроградская сторона». Конечно, он скажет: «Ах, опять мне ехать на Петроградку». Вот. Поэтому до тех пор, повторяю, пока эти слова находятся в той сфере, где им и положено быть, ничего страшного не происходит. Вот когда они начинают появляться на газетных страницах, в заголовках, набранные крупными буквами, вот тогда есть предмет для серьезного обсуждения. А что касается дворцовки, Аркадий Николаевич, не утрируйте. Совершенно очевидно, что есть названия, от которых удобно образовать подобное разговорное словечко, и которое может прижиться, а есть названия, от которых это не образуется, хоть убей. Я думаю, что название Дворцовой площади относится вот как раз ко второй категории. А как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем еще ваш комментарий или вопрос по телефону. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да-да-да, мы вас слушаем. Здравствуйте, меня зовут Галина Ивановна. Вот я хотела бы спросить, вот в некоторых случаях я вижу, пишут «запасный выход», в других случаях «запасной выход». Как правильно? И то, и другое правильно. Форма «запасный» считается старшей нормой, «запасной» – младшей. Можно было бы долго рассуждать о том, почему это случилось. Если коротко, то это разное ударение в письменных и устных формах, связанное с тем, что одна форма «запасный» тяготеет к церковно-славянскому языку, а «запасной» – это более разговорное, но оба слова литературны и оба употребления правильны. Все больше... Как это по-русски-то? Давайте к письму вернемся, а то я так не дала вам ответить на все вопросы оставшиеся. У Зои Алексеевны Генералова осталось всего 3 коротких вопроса и очень короткие ответы. Родное дитё, правильно ли это? Нет, безусловно, нет. Родное дитя, форма дитё, это скорее либо что-то народно-поэтическое, либо диалектное. Горячее, сладкое, кофе, но об этом можно говорить до бесконечности. Мы говорили уже об этом многократно, что... Образованный человек скажет «горячий, сладкий». «Горячий, сладкий» современными словарями действительно считается не ошибкой, а лишь вариантом нормы. И, быть может, за этим будущее. Но мы сейчас говорим о современном... Но разговорном. Да. Разговорном вариант. Да. И вот последний вопрос нас, Михаил Яковлевич, ошарашил, потому что мы никогда не знали, ну, то, что мы не знали, да, но не догадывались, что форма «опёнки» от названия гриба является такой же литературной, как и «опята». То есть можно говорить и «опята», и «опёнки», и то, и другое правильно. А вас об этом спрашивают? Вы как раз проверили? Да, как раз, да, Зоя Алексеевна спрашивает, почему говорят «вкусные грибы опята», ведь со ссылкой на словарь Ожегова нужно говорить «опёнки». Но у меня так возникла ассоциация «телята, телёнки, ребята, ребёнки», и поэтому меня как-то немножко это слово внутренне не устраивало. Но словарь, да, действительно дает и опята, и опёнки как равноправные формы множественного числа. Как это по-русски? Да, слушаем дозвонившегося, пожалуйста. Добрый вечер, меня зовут Алина. Я хотела бы вам сказать ужасные совершенно вещи, то есть, как я воспринимаю разговорную речь сейчас из уст, начиная, там, я не знаю, с простых людей, оканчивая депутатами и какими-то такими медиаперсонами. И почему-то, значит, звучат такие вещи. Ложат, то есть все абсолютно вокруг ложат почему-то, в том числе и депутаты. Залазят, то есть вот это залазят, это просто невообразимо. То есть настолько знаменитые люди такие вещи говорят. Садят и содят, я слышала. Опять же, из уст депутатов, из уст, в общем-то. Вот, в частности, Владимир Соловьев, например, которого я очень уважаю, он почему-то очень любит говорить, вот поигрались, вот они играются. То есть, просто вот у меня нет слов. Звонят тоже почему-то сейчас все звонят. И алкоголь, и волокна тоже. Это как волокна, в смысле, пищевые волокна. Это врачи говорят теперь. А неужели алкоголь, Алина, вы реально слышали в устной речи? Это же такая старая форма, которая... Вот алкоголь я слышала из уст просто всех. То есть тоже, опять же, депутаты. Вот, были вот предвыборные всяческие дебаты. И вот в том числе, значит, такое ударение. Ну, действительно, ужасные вещи. Кошмар передачи «Как это по-русски». Ну, что здесь можно сказать? Все это не литературно, все это действительно ужасно, и свидетельство лишь того, что люди, которых мы можем слышать, публичные персоны, не всегда владеют русским языком на достойном уровне. А как это по-русски? Ой, Лариса пишет, а как вам нравится, пойдемте на Балты. Угу. Да, это значение Балтийского вокзала. Да, я даже не сразу поняла, куда это надо идти. Мы скоро дойдем до того, что все будем разговаривать на непонятном бачьем языке. Или будем делать уступничество. Ведь молодежь совершенно не может говорить. У них в головах уже нет ничего от русского языка и литературы. Уступим там, уступим тут. А что получим? Ну, эти стенания о том, что современная молодежь говорит хуже, чем отцы, и совершенно их не слушается, по-моему, если не изменяет память, еще на одной из древних ассирийских плит найдено, обнаружено было. То есть это вечная проблема отцов и детей. Нам всегда кажется, что дети говорят хуже, чем их родители. Эти дети вырастают и думают, что они говорят лучше, чем их сыновья и дочери. И, в общем-то, в этом нет ничего нового, так же, как и нет ничего нового под солнцем. Я могу к этому добавить только то, что когда мы слышим речь молодежи и детей старшего возраста, подростков, она действительно очень часто повергает нас в состояние, близкое к шоку. Но не нужно забывать о том, что дети, подростки, прекрасно отдают себе отчет в том, слышат их взрослые или не слышат. Прекрасно отдают себе отчет в том, с кем они разговаривают. Далеко не факт, что подросток, который разговаривает на каком-то жутком косноязычном наречии со своими приятелями, точно так же разговаривает дома со своей мамой или со своим отцом. Это не факт. Это может быть, но это не факт. То есть, во-первых, нужно иметь в виду, что существует вот такое фактически двуязычие. На уроке человек говорит по-человечески, выйдя в рекреацию, в коридор, он переходит на какой-то совершенно иной язык. А на улице вообще на третий? На третий. И иногда есть вот такая сознательная установка на эпатаж. Вот ты меня слушаешь, взрослый дядечка в очках, вот я тебе сейчас такое сказану, что ты просто дар речи потеряешь. Но дети вырастают, подростки становятся юношами, юноши становятся молодыми мужчинами. Они по сравнению с теми, какими они были 5-7 лет назад, находятся в совершенно иной ситуации. Они находятся на совершенно иной ступени социализации. Они вынуждены включаться в новую для них очень жесткую систему общественных отношений. И на том уровне полувладения, полунеизвестно чем, который был 5-7 лет назад, остаются только те, кто не хочет подниматься по социальной лестнице, кто так и определил для себя находиться вот где-то в трущобах, на задворках жизни, таких меньшинство, я уверен, подавляющее, нельзя так сказать, подавляющее большинство – это все-таки молодые люди, которые хотят жить хорошо, для этого требуется исполнять иногда очень жесткие требования. И потому выясняется, что человек, который вчера вроде бы не мог и двух слов связать, оказывается, все-таки способен владеть литературной речью. Так что нужно делать вот эту поправку на молодежный кураж, на стремление эпатировать и на многие подобные вещи. Хотя, с другой стороны, конечно, педагоги и родители бьют тревогу, ибо то, с чем мы сталкиваемся каждый год, на, скажем, проверяя, допустим, диктанты первокурсников, подчас повергает просто в ужас. Ну, здесь, конечно, возникает тема единого государственного экзамена, но мне не хотелось бы сейчас уводить нашу передачу к обсуждению этой темы. Так что, в общем, понимаете, Алина, это... Нет, это не Алина. Не это, так это, однозначно. Да, не так однозначно, да. Все-таки не так однозначно. И лучик надежды все-таки есть. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, звонок слушаем. Кто? Добрый вечер, это Антонина. Очень хочу узнать точное, абсолютно точное значение происхождения двух слов. В принципе, я слышала вот так, приблизительно-то я знаю. И изверг, или там фашист, изверг рода человеческого, или там фашистские изуверы. Но когда я говорю слово изверг, я вспоминаю своего приятеля, который лазал на извергающиеся вулканы ради вулканологии. Я его звала изверг. А изувер из это выход... Изуверился, перестал верить. Может быть, это что-то типа был православный выцерковленный и вышел из веры. Что такое изверг и что такое изовер, абсолютно точно. Спасибо, Антонина. Изверг, вы не случайно обыгрывали название вашего друга, да, то есть давали ему такое название. Здесь тот же глагол, что извергать вулкан, но только в данном случае изверг — это тот, кто выброшен. То есть своего рода выкидыш. Такой перевод тоже существует со славянского языка. Да? Да, как изгой, тот, кто выгнан. Изверг рода человеческого — это тот, кто этому роду не нужен, кто бросил общину и так далее. То есть значение «тот, кто выброшен». Фашистский изувер. Здесь посложнее история. Дело в том, что старославянская приставка «из», которую мы находим в этом глаголе «изуверите», да, глагол, от которого образован «изувер», означает как раз не «тот, кто вышел из веры», а «тот, кто эту веру насаждает особенно интенсивно». Есть такое значение у книжного, вот этого книжного варианта приставки «из». Таким образом, фашистский изувер, если перевести дословно и использовать уже не славянский корень, это фашистские фанатики, это люди, которые слишком слепо идут за там, своим идолом, своим кумиром и слишком слепо веруют. Таким образом, вот история происхождения слова «изувер». Как это по-русски? Да, пожалуйста, еще слушаем вопрос по телефону. Здравствуйте, меня зовут Наталья. Здравствуйте. Вот, меня уже давно интересует следующий вопрос. Почему мы произносим его, и очень трогательно иногда читать в письмах людей, которые, ну, не имели возможности, наверное, получить какой-то уровень грамотности, я его видела. То есть произносим мы его, а пишем его. Или, например, ничего нового, и пишем мы нового. Спасибо. Спасибо, Наталья. Это очень хороший, красивый вопрос, который опрокидывает нас в глубокие пласты истории русского языка. По всей видимости, эта история вот, изменения произношения, написания «его», «аго», «яго» возникает еще в 15 веке, и она не сразу дала нам вот этот вариант «его». В разных диалектах современного русского языка зарегистрированы разные формы вот этого изменения, трансформации, перехода этого звука «г» в так называемой интервокальной позиции между двумя гласными. То есть есть диалекты в русском языке, которые сохранили, например, форму вообще бессогласного. У его там, коня, например. У да? его. У его коня, да. У его. Есть диалекты, в которых «г» здесь будет фрикативно «у его коня». Есть, где «его» в не такой, как мы привыкли, губно-зубной, а губно-губной «его». И вот форма «его», по всей видимости, одна из позднейших, и это просто факт эволюции языка. А вот от когда-то звучавшего «его» мы перешли к «его». А письмо сохранилось, и это как раз пример так называемого традиционного принципа русской орфографии, когда мы пишем ровно таким же образом, как писали еще в IX веке старославянские тексты. То есть письмо не совпадает с речью, ну и вот мы просто должны иметь это в виду, и не более того. Того. Как это по-русски? Да, ну еще вопрос слушаем, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, меня зовут Наталья Евгеньевна. Я по поводу дрозофил. У Резниченко отражена московская норма произношения. Это, как всегда, сказались различия двух научных школ, ленинградская и московская. Ленинградская школа говорит дрозофила, а московская – дрозофила. И поэтому учительница была права. Она, видимо, представитель ленинградской школы генетиков. Наталья, а вы биолог, ведь я правильно помню? Да. Да, поэтому... Но словарь-то у нас, он для всей страны? Ведь нет, для как... нет, словаря, насколько я помню, последний после издания более поздних годов у Резниченко обходят эти... Резниченко. Все. Резниченко, извините, пожалуйста. Обходят эту тему. Там последующие годы я не видела вообще дрозофил. В словарях идет, да, как дрозофила, но это различие научных школ. Наталья Евгеньевна, видите ли, в чем дело? Для этой ситуации полностью применимо понятие профессионализма. Это профессиональное ударение, причем ударение характерное не для всех представителей биологов, генетиков, а только для Ленинградской, Петербургской генетической школы. Я не сомневаюсь в том, что... буду прав, сказав, дорогие представители Ленинградской Петербургской генетической школы, если вы считаете, что вам в вашем узком кругу удобнее и правильнее произносить так, произносите так. Если вам будет, если вам покажется, что правильнее говорить дрозофила, говорите дрозофила. Но, пожалуйста, не выносите вот это узкопрофессиональное и вдобавок регионально-профессиональное ударение, вот этот акцентный вариант, на всеобщую арену. И тем более детей. Не надо учить, конечно, не надо учить детей резко противоречить словарным нормам. Это не укладывается абсолютно ни в какие рамки здравого смысла. Повторяю, при всем моем глубоком уважении к вашему праву называть несчастную мушку так, как вам нравится. Вот у себя в своих лабораториях, на своих докладах, на своих конференциях, ради бога, но пощадите детей. Ну и при этом все-таки я хотел поблагодарить Наталью Евгеньевну, потому что она подарила очень приятный пример. Да, мы ведь не так часто сталкиваемся с тем, что один и тот же термин может в разных городах России звучать по-разному. Это очень интересно. Как это по-русски-то? Да-да-да, слушаем еще звонок, пожалуйста, коротко. Времени мало. Я часто слышу теперь, конечно, как детей учат, потому что, мне кажется, даже педагоги неграмотные. Вот у нас была педагог, но это было очень давно, в неблокадном учусь. Она у нас говорила, Вера Федоровна, такая, 30, допустим, 20, слаживаем. Но мы дети были, говорили, складываем, надо сказать. А теперь еще лучше. Теперь, значит, у нас Надежда Андреевна Обухова была, певица, царство ей небесное. А тут я слышу, диктор говорит, Обухова, Надежда Андреевна, теперь не Ломо, а Ломо. Я еще Обуховская, проспект Обуховской обороны. Ну почему они не смотрят словари, когда надо, когда они ведут передачу? Меня вот такой вопрос интересует. Спасибо большое. Единственное, что можно сказать по поводу Обухова, дело в том, что даже в словаре собственных имен русского языка ударений Флоренции Леонидовны Агеенко обе формы зарегистрированы как возможные, это разные люди, и поэтому в некоторых случаях может быть форма и Обухов, и Обухов. Ну, вообще, Обуховская оборона, наша Обуховская оборона, конечно. Вообще существует соответствующий словарь, в нем эти все имена приведены, и поэтому, конечно, дикторы должны сверяться с ним. А почему они этого не делают, вопрос не к нам. Ну что ж, спасибо всем тем, кто нам сегодня писал и звонил. Еще раз напомню адрес. 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски».